Раз история уже свершилась, ее можно только повторять, сдавшись на волю провидения. Не в силах изменить прошлое. Мы обречены ему отдаваться, вводя сакральный эпизод в вену собственной биографии. «У каждого, — говорил Венечка, — есть своя страстная неделя». Поэтому, — вторят Ерофееву путеводители, — литургическое искусство Джотто неотличимо от богослужения. Им виднее, но я бы сравнил его еще и с футболом. Всякий старый музей отличается от любого нового, как чемпионат мира от Олимпийских игр. Чем больше разных соревнований, тем меньше интенсивность каждого. Чувствуя это, футбол чурается разнообразия с тем же упорством, что прежняя живопись. Он принципиально не приемлет нового. Не потому что не может, не потому что не хочет, а из-за того, что нововведение уничтожает исходные условия. Это как приделать нам третью ногу. Индивидуальное мастерство имеет смысл лишь внутри универсальных правил, нарушать которые так же нелепо, как бегать в коньках по траве. Великий сюжет всегда один. Это позволяет ему избежать повторов, ибо в него укладывается неизмеримое число отдельных фабул. «Бразильцы, — говорил Пеле, — играют лучше всех, потому что живут внутри футбола, даже во сне разглядывая рисунок будущего матча». Вы замечали, что Рональдини всегда улыбается? Внуки империи. Византия никогда не была молодой. Примерно так первые фантасты представляли себе марсиан, одряхлевшая, забывшая вымереть раса. Даже тогда, когда византийская столица только строилась, империю обременяла тысячелетняя римская история, длить которую ей предстояло еще столько же. Дети скоропалительной цивилизации, которая уже через 100 лет обещает завершить экологический кризис, мы теряемся перед державным долголетием, выходящим за рамки нашего восприятия истории. Скорость несопоставима. Все равно, что катиться на лыжах по склону ползущего ледника. Глядя на вещи с геологической точки зрения, можно сказать, что империя разливалась как магма. Все, что с ней соприкасалось, становилось ею. Византия — созерцательная фаза римской истории. Был меч, стал щит. Но метаболизм тот же. Империя могла выжить, лишь переваривая варваров, в том числе наших. Для нее они, впрочем, все были на одно лицо, которое ей было лень разглядывать. Даже когда византийцы встречались с русскими в бою и в постели, они звали их, как Геродот, тавроскифами. Считалось, что в их земле не светит солнце, и живут сказочные звери, зубры, моржи и белые, что особенно поражало не знавших настоящей зимы южан, зайцы. Еще империю интересовала икра и, как всегда, солдаты. Пацифизм — доступная роскошь только для мировой цивилизации. Любая другая, живя на границе с варварами, не может себе такого позволить. Но война бывает и формой осмеяния. Разрушив храм иудеев, римляне разнесли губительную для язычества ересь монотеизма. Китайцы, выгнав лам из Тибета, сделали его религию всемирно известной —